В Люблине у него было небольшое издательство, которое публиковало редкие религиозные книги. Он отправился в Оксфорд, чтобы снять копию с древней рукописи, которую там обнаружили. В 1939 году он приехал в Нью-Йорк, чтобы заручиться поддержкой богатых людей для ее издания, и не смог вернуться из-за нацистского вторжения. Он потерял жену, но в Нью-Йорке снова женился на вдове раввина. Он отказался от своего плана опубликовать оксфордскую рукопись, а вместо этого начал работу над антологией писателей раввинов, погибших от рук нацистов. Его нынешняя жена, Шева Хаддас, помогала ему. Оба они один день в неделю, в понедельник, соблюдали траур по погибшим в Европе. В этот день они постились, сидели, сняв обувь, на низеньких стульях и соблюдали все правила обряда Шива, религиозного обряда оплакивания покойников. Герман подошел к дому на Ист-Бродвей и глянул на окна квартиры Рэба Абрахама Нисена на первом этаже. Они были наполовину занавешены, как было принято на прежней родине. Он поднялся на несколько ступенек и позвонил в дверь. Вначале не было никакого отклика. Ему почудилось, будто за дверью он услышал шепот, словно те, кто был в квартире, обсуждали, впускать ли его. Дверь медленно отворилась. Старая женщина, по-видимому, Шева Хаддас, стояла в проходе. Она была маленького роста, худая, с морщинистыми щеками и впалым ртом. На крючковатом носу были очки. В платье с высоким воротничком и чепце она выглядела в точности так, как набожные женщины в Польше. Америка не оставила никакого отпечатка на ее наружности, ни малейшей спешки или волнения. По ее поведению могло показаться, будто воссоединение мужа и жены было обычным каждодневным событием. Герман поздоровался с ней, и она кивнула. Они молча прошли через большую прихожую. Рэб Абрахам Нисен стоял в гостиной, маленький, коренастый, сутулый, с бледным лицом, окладистый рыжий с проседью бородой и взъерошенными пейсами. У него был высокий лоб, на голове была выглаженная ермолка. Карие глаза под рыжими с сединой бровями выражали понимание и печаль. Из-под кафтана без пуговиц выглядывали цицис, кисти, бахрома из шерстяных нитей, вплетенных в углы молитвенного покрывала, которое набожный еврей всегда носит на теле. Цицис высовываются из-под верхней одежды, чтобы, прикасаясь к ним, человек мог общаться с Богом. Даже запахи этого дома, казалось, принадлежали прошлому. Запахи жареного лука, чеснока, цикория, воска. Рэб Абрахам Нисен смотрел на Германа. Казалось, его взгляд говорил: «Слова излишни». Он взглянул на дверь, ведущую в соседнюю комнату. «Позови ее», — приказал он жене. Старая женщина спокойно вышла из комнаты. Рэб Абрахам Нисен сказал: «Чудо с небес». Казалось, прошло много времени. Вновь Герману почудилось, что он слышит, как кто-то шепотом спорит. Дверь открылась, и Шева Хаддас впустила Тамару в комнату так, словно она вела невесту под хупу. Балдахин на четырех шестах, под которым стоят во время свадебного обряда жених и невеста. Герман мгновенно охватил взглядом все. Тамара немного постарела, но выглядела удивительно молодо. Она была одета во все американское и, очевидно, побывала в салоне красоты. Волосы ее были черны, как смоль, и имели искусственный блеск только что выкрашенных. Щеки были нарумянины, брови выщипаны, на ногтях красный лак. Она вызвала у Германа мысль о черством каравае хлеба, который поместили в горячую печь, чтобы он снова стал мягким. Ее глаза, похожие на глаза газели, смотрели прямо на него. До этого момента Герман мог бы поклясться, что прекрасно помнит черты лица Тамары, но сейчас он заметил кое-что совершенно позабытое, всегдашнюю складку в углу ее рта, которая придавала ей смешанное выражение досады, подозрительности и иронии. Он разглядывал Тамару, тот же нос, те же скулы, то же выражение рта, те же подбородок, губы, уши. Герман услышал себя, говорившего: «Надеюсь, ты узнаешь меня». «Да, я узнаю тебя», — ответила она, и это был голос Тамары, хотя в чем-то он изменился, возможно, из-за ее настороженного тона. Рэб Абрахам Нисен сделал жест своей жене, и оба они покинули комнату. Герман и Тамара долго молчали. «Почему она носит розовое?» — подумал Герман. Его замешательство прошло, и он испытывал чувство раздражения от того, что женщина, на глазах которой их детей забирали, чтобы убить, позволяет себе модно одеваться. Теперь он был рад, что не переоделся в хороший костюм. Он опять стал тем Германом, каким был прежде, человеком, который не мог жить со своей женой, мужем, который ушел от нее. «Я не знал, что ты жива», — сказал он, и тут же устыдился собственных слов. «Это то, чего ты никогда не знал», — отпарировала Тамара в своей прежней манере. «Ладно, сядем здесь на диване». Тамара села. На ней были нейлоновые чулки. Она одернула платье, которое поднялось выше колен. Герман молча стоял на другой стороне комнаты. Его заполняло ощущение, будто духи недавно умерших сталкиваются на этом пути, говоря словами живых, еще не знающих языка мертвых. «Как ты добралась сюда? На пароходе?» — спросил он. «Нет, самолетом. Из Германии? Нет, из Стокгольма. Где ты была все это время? В России?» Казалось, Тамара размышляет над его вопросом. Потом она сказала: «Да, в России. Я до сегодняшнего утра не знал, что ты жива. Ко мне приходил очевидец и рассказал, что видел тебя расстрелянной». «Кто это был?» «Оттуда никто не вышел живым, если только он не был нацистом. Он был еврей». «Этого не может быть. Они всадили в меня две пули. Одна и сегодня в моем теле», — сказала Тамара, показывая на левое бедро. «Ее нельзя удалить. Может быть, здесь, в Америке?» «Ты будто восстала из мертвых». «Да». «Где это случилось? В Наленчуве?» «В поле. В окрестностях. Я ухитрилась уйти в ту же ночь, хотя раны кровоточили. Был дождь, иначе нацисты заметили бы меня». «Кто был тот нееврей?» «Павел Чехонский. Мой отец вел с ним дела. Я пошла к нему, думая, что еще может произойти. В худшем случае он меня выдаст. Он спас тебе жизнь». «Я оставалась там 4 месяца. Они не могли привести доктора. Он был моим врачом, он и его жена. Ты о них с тех пор не слышала?» «Их больше нет в живых». Они помолчали. Затем Тамара спросила: «Как получилось, что дядя не знал твоего адреса? Нам пришлось дать объявление в газету». «У меня нет своей квартиры. Я живу кое с кем еще». «Ты мог бы оставить ему свой адрес. Я ни с кем не вижусь». «Почему?» Герман хотел ответить, но не нашел нужных слов. Он отодвинул от стола стул и присел на краешке. Герман знал, что должен спросить ее о детях, но был не в состоянии сделать это. Даже когда ему просто доводилось слышать, как люди говорили о детях, которые были живы и здоровы, Герман впадал в состояние, близкое к панике. Всякий раз, когда Едвига или Маша выражали желание иметь от него ребенка, он менял тему разговора. Где-то среди бумаг у него были фотографии маленьких Йохевет и Давида, но он никогда не осмеливался взглянуть на них. По отношению к ним Герман вел себя не так, как подобало отцу. Одно время он даже отрицал их существование и играл роль холостяка, и здесь была Тамара, свидетель его преступления. Он боялся, что она начнет плакать, но она сохраняла самообладание. «Когда ты узнала, что я жив?» — спросил он. «Когда?» «После войны. Благодаря необычному стечению обстоятельств. Моя знакомая, на самом деле моя близкая подруга, заворачивала пакет в еврейскую газету из Мюнхена и случайно увидела в ней твое имя». «Где ты тогда была?» «Все еще в России?» Тамара не ответила, и он не стал настаивать. По опыту разговоров с Машей и с другими людьми, с которыми он встречался в Германии, в лагерях для перемещенных лиц, Герман знал, что никогда не услышишь всей правды от тех, кто пережил концлагеря или пробирался через Россию, не потому, что они лгали, а потому, что для них было невозможно рассказать все. «Где ты живешь?» — спросила Тамара. «Чем занимаешься?» Еще в автобусе Герман готовил себя к тому, что Тамара будет задавать эти вопросы, но сейчас он был слишком ошеломлен случившимся. «Я не знал, что ты осталась жива, и...» Тамара криво улыбнулась. «Кто та счастливая женщина, которая заняла мое место?» «Она не еврейка. Она дочь польки, в доме которой я прятался».